Журавли улетают вдаль, мне стало немножко жаль, мне курлыканье их родней, песня грустная у журавлей. Улетающие журавли, вы, братья и сестры мои, помогите подняться мне, где нет горя и слез, где господствует сам Христос. Я смотрю, затая свой дух, косяки их летят на юг, клином тянутся к теплым краям. Я завидую журавлям. Летающие журавли, вы, братья и сестры мои, помогите подняться мне, чтоб лететь в неземной стране, в той стране, где нет горя и слез, где господствует сам Христос. Я еще на земле остаюсь, мне хоронить свою грусть, мне на сердце больней и больней. Остаюсь я без журавлей. Улетающие журавли, вы, братья и сестры мои, помогите подняться мне, чтоб лететь к неземной стране, той стране, где господствует сам Христос.